Глава 16. Небо такое же низкое и серое. Унынием и тоской пахнуло от безжизненных просторов. Томас зябко передернул плечами. Не такой уж и холодный ветер, но что-то в нем могильное, отвратительное, мерзкое. Олег сбежал по ступенькам дворца. Томас видел, как остановился вдруг, а из полумрака выбежали эти лохматые, грязные и неопрятные демоны, которых Калика почему-то зовет богами. «Стойте!» — прокричал Олег. «Пусть Один скажет! Один!» Послышался топот. На восьминогом сером жеребце сквозь группу богов проехал величавый Один. Золотой шлем на голове, шкура небесного барана на плечах, в руке знаменитое копье Гунгнир, которое никогда не пролетает мимо. Боги остановились. Один выехал вперед. Олег увидел, что надменный взгляд бога богов прикован к копью в руке Томаса. В отличие от других, вещий бог ощутил странную мощь в этом копье. Но Олег видел также, что Один не может разгадать эту силу, хотя собрал все свои знания, правительские возможности и умение заглядывать в будущее. «Нет в твоем будущем этого копья», — сказал Олег мысленно. «Нет. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Но в то же время, как видишь, мощь в нем небывалая, побольше, чем в твоем». Один бросил в его сторону острый, как лезвие ножа, взгляд. Олег развел руками, мол, это здорово, что ты понял, но... Внезапный рев прервал их безмолвный разговор. Тор заорал, указывая на Томаса. «Вот этот, с крестом! Они вторглись в мою страну и сожгли мой храм! Один, если ты не уничтожишь его сейчас же, я сам!» Он выхватил из-за пояса железные рукавицы. Олег поспешно загородил Томаса, раскинув руки в стороны. «Погоди, Тор!» «Нет!» — проревел Тор взбешенно. Он натянул на руки рукавицы. Грудь его, и без того широченная, раздалась вдвое. Он крикнул: «Отойди!» Томас выставил перед собой копье и крикнул в свою очередь: «Отойди, Олег, не спасай демона, дьявольское отродье!» Тор зарычал и пошел на Томаса. Олег бросился вперед и ухватил его за руку. «Стой, да стой же! Посмотри на этого рыцаря! Посмотри, посмотри! Хорошо, посмотри! Та ли это вера, что жгла твой храм в Ральсвике? Это же совсем другие люди!» Тор проревел: «У него тот же крест!» Олег перебил: «Поскреби христиан, что обнаружишь? Тем более нынешних! Думаешь, нашлись бы силы, чтобы заставить гордого Перуна пойти к тому христианскому богу? Убить — да, нашлись бы, может быть, но служить? А ты посмотри, даже имя сменил!» Боги смотрели в замешательстве, даже Один. А Тор прорычал: «Перун? Имя сменил? Никогда не поверю. Зачем?» «Ленька!» — выкрикнул Олег. «Повзрослел, подрос, пересмотрел свои взгляды, цели. Стал иным человеком... Тьфу! Стыдится прошлого. Хотя вслух такое не скажет, он же гордый. Наоборот, когда я его встречал, ворчал, что вот служит. Раньше был вольным богом, но на самом деле... Я же вижу, рад, что служит». Тор проревел с такой мощью, что задрожала земля. «Он не стал бы никому служить». «Он служит не человеку», — прокричал Олег. «Не богу, он служит цели, служит идее». «Черт, и слов таких нет в старом языке, чтобы объяснить». Словом, признал, что пришло нечто, чему служить не зазорно. Тор прорычал: «Христианство?» «Да», — крикнул Олег. «Но совсем не то, с каким мы дрались. Оно тоже росло, взрослело, сбрасывало шкурки, как гусеница. Гусеница и бабочка одно и то же, но я ненавидел христианство в гусенице и принимаю в бабочке. С оговорками, правда, но принимаю». Он видел боковым зрением, как Локи за широкой спиной Хеймдаля скатал в ладонях шар огня, собрался для внезапного нападения, но вместо прыжка выбросил раскрытые ладони вперед. Огненный сгусток, похожий на раскаленную до бела наковальню, со скоростью молнии ударил о грудь Томаса, отскочил и с той же силой ударил в грудь Локи. Тот от неожиданности вскрикнул. Его сбило с ног. Боги заревели в восторге, а Локи покатился комом огня. Олег отпрыгнул. Он видел, как рассердился Томас при виде нехристианской магии. Зато Один метнул злой взгляд. Прогремел таким голосом, что даже огонь в страхе соскочил с Локи. А тот поднялся, злой и жаждущий мести. «Но ты не с ними! Люди креста уничтожают магию!» «Я тоже», — буркнул Олег. «Но все равно». Тор крикнул взбешенно. «Ты хочешь, чтобы мы покорились мощи того плюгавого бога?» Олег огрызнулся. «Не такой уж и плюгавый, если такое сумел. У него плюгавые мышцы, но могучие извилины. А еще, если к тому богу присмотреться да поскрести хорошенько, увидишь кого-то очень знакомого». Один посмотрел хмуро, скинул голову к серому безрадостному небу и сделал властный жест рукой, словно отдергивал занавес. Томас тоже задрал голову. Все тоже низкое небо сплошной серой мглы. Однако, судя по глазам богов, те что-то видели. Менялись в лицах. Кто-то вскрикивал, кто-то сыпал проклятиями. Хеймдаль схватился за голову и закричал, как раненый зверь. Олег с надеждой всматривался в Одина. Похоже, верховный бог начинает узнавать и рай, который в его времена звался совсем иначе, и Хихолот, и множество сверкающих ангелов, архангелов, престолов. «Так почему же?» — закричал он таким яростным голосом, что вздрогнула и качнулась земля. Деревья на милю полегли, как скошенные, а в подземных норах оглохли звери. «Почему? Так не должно быть!» «А как?» — огрызнулся Олег. «Разве у нас был какой-то план? Просто жили. Как эти, что в норах да в гнездах, и в водах глубоких и мелких. А у этих есть план». «Какой?» «Странный, кривой, корявый, но он есть. А любой план лучше, чем топтаться на месте, чем жрать, спать да переливать из пустого в порожнее». Перебивая Одина, что неслыханно, прокричал Хеймдаль. «Так это же... Пока мы отважно дрались, они тихой сапой...» «Знаешь, Хеймдаль», — перебил Олег, «самое умное, что можно сделать, это бросить попытку установить свою власть и начинать помогать. Тут есть чем помогать. Они только фундамент поставили, да кое-где стены начали. Хоть строят уже 1000 лет. Тут работы еще на 1000». Хеймдаль прокричал яростно. «Ни за что! Мужчины не умом живут!» «Знаю», — ответил Олег. Он отпрыгнул, избегая удара дубины Вали. Тот зарычал в бешенстве. Лучше всех владел оружием. Нанес второй молниеносный удар. Олег упал, увертываясь от удара исполинской дубины. Откатился. А когда Вали ринулся к нему, чтобы добить, Олег вскрикнул. «Да, ты сильнее, кто спорит? Тебе не трудно меня убить, но... Посмотри, посмотри на него. Посмотри, ты же можешь!» Вали занес дубину для последнего удара, что расплющит этого дерзкого смертного, как лягушку. Проревел яростно. «И что увижу?» «Узнаешь!» — выкрикнул Олег. «Ты все увидишь, только присмотрись, присмотрись!» Вали с трудом поднял голову. Олег слышал, как хрустнули шейные позвонки. Вали уже много столетий не поднимал голову к небу и сейчас взревел от короткой боли. Дубина дрогнула, но он удержал ее на прежнем уровне. На лицо пал странный свет. Олег не понимал, как можно смотреть сквозь каменную толщу. Но Вали смотрел и смотрел. Неподвижное полузвериное лицо в какой-то момент дрогнуло. Брови приподнялись, а в глазах появился страх, перемешанный с великим изумлением. «Что?» — взревел он. «Что?» Олег зажал ладонями уши. В голове загудело, заныли зубы. «Смотри, смотри!» — прокричал он торопливо. «Смотри!» Жуткий рев тряхнул землю. Олег откатился в сторону, все еще зажимая уши. Вали смотрел неотрывно в небо. Морда исказилась в горестном недоумении. Дубина медленно пошла вниз. Олег с облегчением вздохнул, когда она уперлась толстым концом в землю. Вали взвыл, потряс в небо кулаком. «Он? Но почему?» «Законы», — ответил Олег замученно. «Законы и запреты, и снова запреты. У вас все можно, а у него это нельзя, другое нельзя. Вам было позволено все, а в нем что-то отмирало, а что-то, как видишь». Сверху пал рассеянный свет, медленно усиливался. Наконец Вали закрылся огромной широкой ладонью, похожей на звериную лапу, от ослепляющего огня. «Почему?» «Пришла пора», — ответил Олег. Он поднялся, охнул, скривился от боли. «Наконец-то!» «Какая?» «Пора перемен». Вали шатался, дубину то поднимал, то опускал. Проревел с глухой тоской. «А мы? Что с нами?» Олег не успел открыть рот, яростно крикнул Тор. «Будем сражаться!» Мне суждено было умереть от мидгардского змея, но я могу умереть как надлежит и в этом бою. Олег сказал настойчиво. Идите к нему, идите. Сейчас надлежит совсем другое. Тор грязно выругался. Один спросил. А что, когда придем? Кто-то, ответил Олег честно, сумеет остаться при нем. На пару архангелов станет больше. Кто-то растворится в нем, аки горсть соли в океане. Идите. Он и тогда не был самым злым, а теперь, как видишь... Пока Олег умничал, Томас в сторонке сцепился в жаркой схватке с демоном, который пытался сжечь его огнем. Демон огня всячески увертывался, избегая смертоносного даже для богов копья. Бросал огонь справа и слева. Томас закрывался щитом, но несколько раз опалило лицо. Он давно опустил забрало, чувствовал, как горят брови, и даже запах горелой плоти коснулся ноздрей. А к Локе присоединились еще лохматые демоны, чудовищно сильные, и если бы не страшились его копья, уже бы смяли. В глазах темнело от изнеможения. Он лишь на миг видел Олега, тот лежал без сил, распростертый на утоптанной до каменности земле, а огромный демон вскинул над ним дубину размером со ствол столетнего дуба. Застонав от бессилия, Томас взмолился Пресвятой Деве, умоляя вмешаться, помочь, спасти. А когда пелена с глаз ушла, он увидел, что Олег уже поднялся и что-то втолковывает демонам в своей обычной занудной манере. А демон с дубиной опустил ее и, задрав морду, смотрит вверх. Самое время содануть его в солнечное сплетение. Затем дрогнула земля, жутко загрохотала. Конь под Томасом закричал в страхе, расставил ноги. Томас едва удержался в седле. Вокруг Олега вспыхивало белое пламя, демоны исчезали в нем. Через мгновение сгустки белого огня, похожие на падающие звезды, взвились от земли и понеслись в серое небо. Олег стоял, растопырив ноги, и, приложив ладонь козырьком к глазам, смотрел вслед. Томас спрыгнул с коня, доковылял на подгибающихся ногах. В горле свистит, как в жестяной трубе. В голове стучат молоты. «Что?» — прохрипел он горящим ртом. «Видишь?» — сказал Олег. «Обошлись и без драки». Томас дернулся, посмотрел неверяще на его покрытое кровоподтеками лицо. Опустил взгляд на расколотые пластины доспехов. Охнул от боли, неосторожно задев локоть. «Да», — простонал он, — «ну совсем без нее, проклятый». «Разве это драка?» — сказал Олег. Он все еще смотрел вверх. «Это так. Подумай, что могло произойти, если бы не договорились». «Договорились?» Олег вздохнул, сказал с сомнением. «Ладно, давай выбираться».